Дорогие ребята, сегодня для вас вновь прозвучат страницы книги монаха Лазаря Афанасьева «Божья пристань». Следующая глава называется «Благоухание Оптиной пустыни». Хоть и долго это пишется на бумаге, но еще раз повторю, потому что это действительно так бывает. Иногда много событий из прошедшей жизни проносится в голове за какую-нибудь секунду, особенно в такие мгновения, какие переживали описываемые здесь святые мученики перед кончиной. Есть одно яркое, светлое пятно в их отроческой жизни, которое в этом мрачном лесу согрело и осветило, вероятно, их души. Это счастливая, освещенная солнцем, картина лета 1901 года, проведенного Константиновичами со всей их семьей близ Оптиной пустыни в селе Нижние Прыски. А как протекала эта их летняя жизнь? Расскажу коротко. Еще в мае 1887 года Константин Романов посетил Оптину пустынь. Он остановился в покоях настоятеля архимандрита Исаакия. Посещал службы, выстаивал их, не шелохнувшись, как в военном строю. Он беседовал в скиту со старцем Амвросием и скитоначальником Анатолием Зерцаловым. Потом он прислал для скитского храма прекрасную лампаду. Была переписка Константина Романова со старцами. Но во второй раз он выбрался туда не скоро, в 1901 году. К этому году у Константина Романова было уже 6 детей. Отроки учились в кадетских корпусах. Дочь Татьяна воспитывалась дома. Летнее время семья Константина Романова проводила чаще всего в Павловске. Прогулки детей совершались в обширном парке у речки Славянки, некогда воспетой великим русским поэтом Василием Андреевичем Жуковским в его знаменитой элегии, которая так и называлась «Славянка». Среди разных предметов, которые изучались детьми под руководством педагогов, было природоведение, и они очень его любили, так как их учителем здесь был знаменитый натуралист, профессор Дмитрий Никифорович Кайгородов, автор увлекательных книг о лесах, цветах, птицах. Летом он любил вести свои уроки с детьми прямо среди природы. Но вот Константин Романов, да и дети его, давно мечтавшие пожить не во дворце, а в русской деревне, погулять не в парке, а в настоящем лесу, получили возможность свою мечту исполнить. А старшего еще не было куплено. Было имение в Крыму, Арианда, но и туда никому не хотелось. Вот представился случай нанять удобный барский дом близ Оптиной в Нижних Прысках. Дом был приведен в порядок. В начале лета выехали. Дети не уставали смотреть в окна поезда, где пробегали поля и леса, деревни с церквями, речки. Из Козельска в Прыски ехали в экипаже. Там началась жизнь, какой раньше они не видели. Им шили ситцевые рубашки и штаны и позволили ходить босиком. Начались прогулки в лес, где они собирали грибы, разжигали костры, плавали на лодках по Жиздре, купались, вода была чистая и дно песчаное. Катались верхом на лошадях. Почти везде их сопровождали крестьянские отроки, с которыми они совершенно искренне подружились. Константиновичи бывали и в деревенских избах, где их встречали очень радушно. Они впервые видели крестьянский быт. Тут узнали они, что сельские дети с родителями по праздникам бывают в монастырях, в Оптиной пустыни и в Шамардинской обители. Им рассказали, что в скиту при Оптиной живет прозорливый старец Иосиф, ученик старца Амвросия, а в Шамардине – настоятельница, слепая игуменья Ефросиния, прозорливая старица. Таких высоких гостей, как члены царской семьи, в монастырях принято было встречать с большой торжественностью. Но Константин Романов попросил настоятеля Оптиной пустыни, игумена Ксенофонта, не делать такой встречи, чтобы не смущать детей, которые желают здесь быть, как простые паломники. Настоятель согласился, но все-таки встретил их колокольным звоном. В первый же раз побывали они в скиту, и их принял старец Иосиф, который внимательно и ласково побеседовал с ними. Князь Иоанн увидел в скитском храме икону усекновения главы святого Иоанна Крестителя, точно такую же, какая находилась у него дома в Петербурге. Константин Романов обратил его внимание на лампаду, горевшую перед этим образом. «Вот огонек», — сказал он, — «не угасающий никогда, соединяющий нас, русских богомольцев, с молитвенниками этого сурового и благодатного скита». «Тебе был всего год возраста, когда я прислал эту лампаду старцам Амвросию и Анатолию. А они благословили тебя вот такой иконой — усекновение главы предтечи». В скитском храме Иоанн внимательно прислушивался к оптинскому напеву. А у него был слух, он очень любил церковное пение. Сам всегда старался попасть на клирос и попеть, а потом стал и регентовать. Оптинский напев он воспроизводил со своим хором позднее на службах в дворцовом храме. Профессор Кайгородов, живший в Нижних Прысках с семьей Константина Романова, совершавший с детьми увлекательные походы в лес и в поле, когда-то учился в военной гимназии. И вот здесь, в оптинском скиту, он вдруг встретил одного из своих гимназических друзей, Павла Плеханкова, рисофорного инока. Они беседовали в келии отца Павла, и Кайгородову очень понравилась та обстановка, которая окружала друга инока. Строгая, чистая, ничего лишнего, только иконы, книги, лампада. Отец Павел, а это будущий оптинский преподобный старец Варсонофий, вел тогда скитскую летопись. Среди других событий отмечал он и все посещения монастыря семьей Константина Романова. Так 10 июня в Казанском соборе происходил постриг в мантию трех иноков. Летописец отметил: при постриге присутствовали августейшие дети его императорского высочества, великого князя Константина Константиновича. Братья Константиновичи ездили в Оптину и в Шамардино верхом, а дочь Татьяна с матерью в экипаже. Иногда на службе в Оптиной бывало не только все семейство Константина Романова, но и учителя детей. Много благодатных впечатлений почерпнули здесь дети Константина Романова, в том числе трое мучеников Константиновичей и князь Олег. В июле начался сенокос. Все деревенские дети были там. Юным князьям тоже позволили пойти на луга, не только смотреть на работу, а, если возможно, и помочь, пусть в чем-то небольшом. Крестьяне проявили по отношению к князьям много такта, весело беседовали с ними, давали грабли и учили ворошить волки подсыхающей травы. А потом они вместе с деревенскими ребятами забирались на высоченные вазы и так ехали, качаясь там наверху, на сене, и страшно было, когда в глубокой колее воз накренялся. А солнце пекло, порхали бабочки, вокруг воза суетился и лаял пес. Лето было жарким, даже слишком, поэтому на полях совершались молебны ко Господу о ниспослании дождя на нивы. Был и крестный ход с иконой Богоматери, Спарительницы хлебов. И вот среди ночи раздались удары грома, хлынул, зашумел дождь. К утру все поля были обильно политы. Напоил Господь землю-матушку. В сентябре семья Константина Романова вернулась домой. Вскоре он купил имение на реке Рузе в Волоколамском уезде. Там был прекрасный дом, сразу за парком, деревня Осташево. Вокруг прекрасные леса, поля, очень красивая река Руза, впадающая в Москву-реку. Братья Константиновичи быстро привыкли к этому тихому уголку. Сам Константин Романов наслаждался здесь природой, совершая прогулки по окрестностям пешком или верхом, а зимой в санях, запряженных тройкой. Здесь он почерпнул много вдохновений для своих стихов. Одно из них — «Элегия», так и называется, Осташево. В ней разворачиваются поэтические пейзажи здешних мест. «Люблю тебя, приют уединенный, старинный дом над тихой рекой, и белорозовый, в ней отраженный, напротив сельский храм над крутизной», — писал Константин Романов. Князь Олег полюбил Осташево всей душой. Вот тот храм, который упомянут в стихах отца. Он посещал часто и молился там, стараясь укрыться где-нибудь в уголке. Он чутко слышал своим тонко чувствующим сердцем ту благодать, которая пронизывала природу. Во всем Творец, во всем его благость, его радость. Он привык следить за своим духовным миром. «Душа у меня в грехах», — писал он. «Я обдумал некоторые вещи во время болезни. Молиться надо. Хорошо, что спохватился, а то было бы поздно. Еще. Я слишком о себе высокого мнения. Гордым быть нехорошо. Я эгоист. У меня есть совесть. Она меня спасает. Я должен ее любить, слушаться. А между тем я часто ее заглушаю. Можно заглушить совсем навеки. Это очень легко. Но без совести человек пропал». «Вспоминаю молитву Ефрема Сирина», — размышляет князь Олег. «Если бы люди исполняли эту молитву». Почти монашеские размышления. У князя Олега были друзья в Осташеве, пастушок Павлуша и добрый дядя Егор. Крестьяне любили его, как и всех его братьев, отзывчивых, добрых, справедливых. Неужели все это навеки улетело и погасло с последним вздохом мучеников? Да нет, доброе не пропадает, а копится в небесной сокровищнице. Зло же низвергается в огонь неугасимый.